Глава 36. Де Пальма не переставал теребить этот приемник с той минуты, как отъехал от пункта проката автомобилей. Но тот ловил только те станции, где долбили людям по ушам электронной музыкой или тяжелыми ритмами. Через какое-то время он понял, что у него нет никаких шансов. Компания, сдававшая машины в наем, запрограммировала радио только на эти станции. И самое худшее, нажав на кнопку 6, он попал на песни «Шансонье Сарду», любимца старомодных сыщиков. Барон признал свое поражение, выключил радио и полностью сосредоточился на движении. Национальная дорога номер 34 пересекала пригород, который уже не был деревней, но еще не стал и городом. За окном машины тянулась бесконечная зеленая решетка, за которой скрывались маленькие особняки из твердого песчаника или кирпича с безлюдными газонами перед фасадами. Вход в Виль-Эврарскую психбольницу выглядел достаточно приветливо. Ни калитки, ни охранника. Никто не спрашивает у каждого входящего о причине его визита. Большая аллея вела от входа в парк и заканчивалась среди его рощ и каналов, недалеко от топких берегов Марны, по которой баржи везли всевозможные товары. Снаружи лечебница выглядела опрятно, как казарма. Никаких признаков того, что ты находишься в одном из самых старых и самых больших во Франции лечебных учреждений для психически больных. Сотни пациентов, которые жили раньше в этой огромной больнице, не оставили ни малейшего следа. Камилла Клодель и Антонен Арто лечились в этих массивных особняках, где стены коридоров были изрезаны душевнобольными, но оба никак не могли избавиться от своего бреда. Примечание. Камилла Клодель, 1864-1943 годы, известная и очень одаренная французская женщина-скульптор и художница, долгое время была ученицей и возлюбленной знаменитого скульптора Огюста Родена. Арто Антонен, 1896-1948 годы, известный французский писатель, поэт, драматург и актер. Конец примечания. Доктор Дюбрей сейчас в корпусе Орион. Это в синем секторе, сообщила де Пальме молодая женщина из-за толстого стекла регистратуры. Он ждет вас. Вы можете дойти туда пешком, но это далековато. Если вы на машине, можете доехать до конца большой аллеи. Вам направо. Де Пальма нашел место для своей взятой на прокат маленькой машины под огромным окном, стекла которого были украшены бумажными Санта-Клаусами и звездами из искусственного снега. Над зданием, которому принадлежало окно, возвышались два больших кедра. Само оно больше напоминало провинциальный лицей, чем старый больничный корпус для сумасшедших. «Добрый день, месье де Пальма», произнес Дюбрей, выходя на крыльцо здания. «Я нашел все, что вас интересует». Дюбрей показался барону добродушным. Его отличали внушительного размера плечи, пухлые ладони и лицо, при взгляде на которое хотелось радоваться жизни. «Я работаю здесь врачом больше 40 лет, и могу вам сказать, что за это время порядки в больнице сильно изменились». «Вы на пенсии?» «Еще нет, хотя вполне заслужил ее». По длинному коридору, выкрашенному в голубой цвет, они прошли через все левое крыло здания. Коридор был хорошо освещен, хотя день был пасмурный. Кабинет у доктора Дюбрея был просторный. В его центре возвышался стол, который, видимо, являлся ровесником лечебницы. то есть ему было лет 100. Отрао лечился в Виль-Эвраре 3 раза. В первый раз, весной 1967 года, он лежал в детском корпусе. Второй раз он оказался здесь осенью 1970 года. Его отец только что умер. В этот раз у него бывали очень тяжелые минуты. Его много раз помещали в особую палату для интенсивного лечения. Третий раз, зимой 1973 года, был таким же тяжелым, как второй. Но в это время движение за секторизацию было в самом разгаре, психиатрические больницы пустели. Решение, держать больного в клинике или нет, принимали на основе соображений срочности и безопасности. В медицинской карте от рана была запись: «Опасен для себя». Он пытался покончить жизнь самоубийством. И лишь случайно в последний момент попытка не удалась. Это случилось 27 января 1973 года. «Почему он пришел сюда?» — спросил де Пальма. Врач порылся в лежавших перед ним бумагах. «Потому что он жил в Париже вместе со своей матерью». «У вас сохранился его тогдашний адрес?» «Да, Китайская улица, дом номер 31. Это в 20-м округе». Де Пальма быстро записал адрес. «Были у него друзья. Я хочу сказать, такие же пациенты, как он, с которыми у него были приятельские отношения». «Были», — ответил врач, который вдруг заговорил громче. «Люди думают, что такие больные, как Отрао, ни с кем не разговаривают и не общаются. Так вот, это вовсе не так. Когда у него не было приступов болезни, это был очень общительный молодой человек. Даже любезный, по словам санитаров». «Вы говорили со мной о его друзьях». «Да, только что. По-моему, вам повезло. Один из них, Бернар Монен, сейчас находится здесь. Он ждет нас с нетерпением. Должно быть, выкурил уже полпачки сигарет. Идемте». Они пошли по территории больницы к корпусу «Орион», точно такому же зданию, как то, которое они покинули. Дюбрёй шагал медленно. «Бернар знает, что сделал Тома?» — спросил его де Пальма. «Трудно сказать. Может быть, узнал, но не желает в это верить. Бернар в молодости был далеко не ангелом. Расскажите мне о нем». «Есть вещи, про которые я не могу говорить. Скажу лишь, что он находится в лечебнице с 18 лет и провел 10 лет в одиночной палате». «Сколько ему лет?» 65. Дюбрёй, перешагивая через две ступеньки, поднялся на крыльцо корпуса «Орион» и взялся за ручку большой застекленной двери, но прежде чем открыть ее, сказал де Пальме: «Всего один совет. Не задавайте слишком прямые вопросы и не спрашивайте слишком настойчиво. Дайте ему простор и покой». «Надеюсь, я справлюсь с этой задачей», — пообещал де Пальма. Бернар сидел возле окна и курил сигарету. Указательные и средние пальцы его левой руки были испачканы никотином, ногти порыжели от дыма. Аккуратно подстриженные усы стали желтыми от табака, волосы зачесаны назад. Одет он был в элегантную бежевую куртку и темные брюки. «Добрый день, Бернар!» — поздоровался Дюбрёй. «Представляю вам месье де Пальму, который приехал из Марселя, чтобы немного лучше узнать Тома Отрана». Бернар выпрямился и встал со своего стула. Он был довольно высокого роста, массивный, и начинал полнеть. «Здравствуйте, господа! Я вас ожидал!» — громко и звучно произнес он. Врач повернулся к де Пальме и пояснил: «Бернар – знаменитый поэт. Вы написали за последнее время что-нибудь новое, Бернар?» «Да, месье психиатр». Де Пальма отметил в памяти его странную шепелявую манеру произносить это слово и то, что Бернар сознательно не назвал медика доктором. Бернар отошел немного в сторону, повернулся лицом к бледно-розовой стене и прочел немного в нос. «Меня тревожит, что я похолодел, как тяжело подпирать собой эту крышу. Хмурое небо в слезах, я слышу его плач над молящейся женщиной. Знает ли она, что я был влюблен в ее черные волосы, когда они кружили по моему лицу и глазам, как танцует неумеющий возраста шаман?» «Великолепно! Это очень красиво!» — воскликнул Дюбрёй. «Но мне кажется, что это старое стихотворение. По-моему, я его уже читал». «Постойте!» — пронзительно закричал Бернар. «Я еще не закончил!» Он закрыл глаза, жестом велел всем молчать и стал читать дальше. «На прямой аллее, что идет по нездешним мирам, капли дождя вырастают то здесь, то там и стирают ее ласковое лицо. Оттает ли когда-нибудь сердце мое? Нет. Я лишь мертвая ледяная плоть. Мои ноздри покрыли синим, в них клевер растет. Мои глаза глядят лишь на свои веки сквозь тьму. Если бы я знал молитву, хотя бы одну!» Бернар повернулся к своим гостям. Его лицо сияло. «Я написал это 30 лет назад. Тома тогда был рядом со мной. Я это помню так, словно это было вчера». «А когда это было?» — поинтересовался Дюбрёй. «Когда я был всего лишь навозом». Бернар забавно поморщился, отчего его усы встопорщились. «В 70-х годах, зимой, а может быть и летом. Когда тебя лечат химией, забываешь, какого цвета времена года». Он хлопнул себя ладонью по виску. «Вот, месье, где оно находится, сумасшествие!» И снова начал читать стихи. «Неутомимо, как муравей, буду я строить снова тот мир, который ты разбила, железным словом. Я дам тебе больше, чем свои перья и душу в крови, больше, чем мои усталые глаза и чем этот липкий мир. Я покажу тебе красоту, недоступную для твоих глаз. Я согрею тебя теплом любви в вечерний час». Бернар вернулся на свое место, как школьник, хорошо ответивший на уроке. Доктор Дюбрёй отошел в сторону и стоял, опираясь на маленький столик, который служил письменным столом. «Какое было любимое стихотворение Тома?» — спросил он. Вместо ответа Бернар вынул из уже полупустой пачки сигарету, порылся в карманах и сказал: «У меня спички кончились». Де Пальма протянул ему свою зажигалку. Бернар схватил ее быстрым движением, словно боялся, что ее отнимут раньше, чем он успеет ею воспользоваться. «Большое спасибо, месье», — поблагодарил он и затянулся сигаретой. Этот первый глоток был таким долгим, что его худые щеки втянулись внутрь. Потом он выпустил дым из носа и ответил: «Любимое стихотворение Тома я вам не прочту. Оно... наша с ним тайна. Тома просил меня никому его не повторять. И я дал слово. А свое слово я никогда не нарушаю». Бернар смотрел перед собой, но иногда бросал взгляды в сторону де Пальмы. «Когда вы видели Тома в последний раз?» — спросил Дюбрёй. «Совсем недавно». Де Пальма хотел заговорить, но врач остановил его движением руки и монотонно произнес: «Мне кажется, он попался мне навстречу в аллеях Виль-Эврара». «Я ошибаюсь?» «Нет», — воскликнул Бернар. «Он приходил сюда и сказал мне, что видит меня в последний раз. Я заплакал, а он утешил меня». «Что он сказал вам в утешение?» «Что он скоро будет свободным человеком и будет меня ждать в раю сумасшедших». После этих слов надолго наступила тишина. Где-то в аллеях парка раздавался крик. Голос был мужской. Де Пальма вдруг вспомнил себя самого, такого, каким он после смерти брата пришел к психиатру из больницы Консепсьон в Марселе. «Я уже не помню, в какой день Тома приходил сюда», — продолжал доктор. «В прошлую среду». Де Пальма и Дюбрёй изумленно переглянулись. «Он приехал маршрутом 113 в 14 часов и сразу прошел прямо в мою комнату. Он ушел в 16 часов, ни минутой раньше, ни минутой позже». «Вы знаете, где он теперь живет?» — спросил де Пальма. «Не знаю, он мне этого не сказал. Он не так глуп». «Почему вы это говорите?» «Потому что вы полицейский. Значит, он сделал что-то нехорошее». Де Пальма отступил. Дюбрёй, несомненно, представил его как человека, близкого от рану. Теперь все испорчено. Бернар начал все быстрее раскачиваться взад и вперед. Доктор сделал де Пальме знак «уходить» и сказал Бернару: «Мы вас покидаем. Отдыхайте. Спасибо вам за помощь». Бернар продолжал раскачиваться, глядя перед собой невидящим взглядом. При каждом движении он слабо стонал и втягивал ноздрями воздух. Потом он вдруг остановился и взял новую сигарету из пачки, лежавшей на подоконнике. Зажигалка лежала у него в правом кармане брюк. Начался дождь. Де Пальма и доктор Дюбрёй шли покрытым переходом в сторону центральной аллеи. Навстречу им медсестра провела девушку с безжизненным взглядом. Пижамные штаны пациентки волочились по земле. «Вы верите в это посещение?» — спросил барон. «Нет никаких причин не верить Бернару. Я должен признать, что его сообщение меня ошеломило. Отрон приходил сюда». «И никто этого не заметил?» «Разумеется, никто. Вход сюда свободный для всех. Его никто не мог узнать, кроме меня. А в прошлую среду меня здесь не было». «В любом случае, вы проявили поразительную интуицию, когда сумели разговорить Бернара». «Иногда это помогает. Бернар не дурак, как вы уже могли заметить. Это очень чувствительный и умный человек. Он рассказал нам то, что знал. В определенном смысле он согласился сотрудничать с нами, потому что знает, на что способен Тома». Из-за угла корпуса «Орион» внезапно вышел Бернар. Должно быть, он вышел через другой вход и обогнул здание. У него было что-то в руках. «Предоставьте это мне», — велел сыщику врач. Он медленно подошел к больному, не сводя с него взгляда. Де Пальма шел на 2 метра сзади. «Что-то не так, Бернар?» — спросил Дюбрёй. Его голос внезапно стал властным. Бернар забавно покачивался. «Я не поздоровался как надо с этим господином», — сказал он и крепко пожал руку барону. Глаза у него были красные. «Ваша машина стоит там», — произнес он со слезами в голосе. «Я жду вашего отъезда». Де Пальма вернулся к своей машине, взятой на прокат Клио, и отъехал. Больничный товарищ Тома Отрана провожал автомобиль взглядом. На правом сиденье полицейский обнаружил сверток, на котором было написано крупными буквами с интервалами между ними «Тома Отран». По пути в Париж, уже далеко от Виль-Эврара, де Пальма припарковал автомобиль на стоянке какого-то супермаркета и осторожно снял со свертка скреплявшие его кусочки клейкой ленты. Внутри полицейский обнаружил мини-аудиокассету и старую книгу «Преступный человек Ломброзо».